Глава 21. Присланный Лириеной стражник не снизошел до стука в дверь, за что и поплатился, чуть не помирев на месте от разрыва сердца. Мы с радостными воплями шлепали по полу замусоленными картами, сражаясь за право обладания подштанниками Ролара. Все остальное он уже проиграл, а в этой партии ему опять не везло с козырями, так что бой шел фактически между мной и Арсаной. Вампира в расчет не брали, и он обреченно скулил, обзывая нас шулерами. Разумеется, приход стражника резко поубавил нам веселье. Побросав карты, мы торопливо расхватали проигранную одежду, наскоро привели себя в порядок и все вместе вышли на улицу. До восхода солнца оставалось не меньше получаса, но небо уже окрасилось в ровный светло-голубой цвет без единого клока тучек. В Орлисе, как и в Дагере, дома ставили прямо посреди леса, расчищая лишь небольшой участок под одну-две грядки, и те преимущественно с цветами. Лен объяснил, что это делается из-за эффекта черновика. Какой смысл обзаводиться обширным подворьем, если на него придется 3-4 дырки сквозь пространство, из которых в любой момент могут выскочить заплутавшие в лесу чужаки, воры или крайне озадаченный медведь в дурном настроении? Исключение составляла площадь, огромная и аккуратно вымощенная, в центре которой стоял храм. Храм напоминал полураспущенный цветок белой кувшинки. 6 лепестков уже отделились от бутона, а остальные еще сомкнуты остроконечным куполом. Не такой уж и высокий, от силы 8 сажений. При дневном свете он завораживал изяществом линий и филигранностью отделки. Гладкие бледно-розовые стены блестели точно настоящие лепестки. Казалось, они матово светятся изнутри, источая живое тепло. Идеально подогнанные камни словно срослись, не оставив щелей. Храм как будто выточили из цельной скалы, расписав не красками, а хрустальными прожилками, почти незаметными, но стоило уцепиться взглядом хотя бы за одну, как стена стремительно обрастала узорами сверху донизу. «Эльфийская работа», — тихо сказал Ролар, но в царившей вокруг тишине даже шепот казался режущим уши криком. Они выстроили этот храм в благодарность за кое-какую услугу. В другое время я не преминула бы уточнить, за какую именно, но мое теперешнее настроение совершенно не располагало к экскурсам в зодческую историю Орлиса. На площади почему-то не было ни души, кроме Лириены, ожидающей нас возле двустворчатых в полтора моих роста дверей. Повелительница выглядела еще прекраснее, чем вчера, если это вообще возможно, обрядившись в воздушное белое платье с длинными расширяющимися к низу рукавами, отороченными золотой тесьмой. На мне оно смотрелось бы саваном, но Лириене удивительно шло. Повелительница стояла у храма в гордом одиночестве, без стражи и без старейшин. На мгновение у меня даже мелькнула страшная мысль, что они ждут нас внутри и собираются торчать там на протяжении всего обряда. Но Лириена, не здороваясь, повернулась к нам спиной и распахнула двери. Навстречу ей выпорхнули 3 или 4 летучие мышки, хлопанье их крыльев и скрип петель гулко отдались в пустом зале. Я украдкой пожала друзьям руки на удачу и собиралась уже войти в храм, но Ролар удержал меня за плечо и выдвинулся вперед, слегка иронично поклонился повелительнице, не спуская с нее пронзительного взгляда. «Винолтена, Дараста», — произнес он. «Ролл? Роларен?» Лириена отшатнулась, словно увидела ядовитую змею. «Верита херетес!» «Тагуин, Лириванна», — отрезал вампир. «Тейл? Та! Тертен!» Повелительница посторонилась с такой гаденькой усмешкой, что я бы дважды подумала, прежде чем воспользоваться ее разрешением. Ролар без колебаний шагнул через порог. «Что ты делаешь?» — растерянно шепнула я, заходя следом. «Большую ошибку для исправления еще большей». Помедлив, неохотно отозвался вампир, не то отвечая мне, не то пытаясь убедить сам себя. Изнутри храм показался мне намного выше и просторней. Сквозь звездчатое отверстие в куполе тускло брезжил утренний свет, но святилище не выглядело ни унылым, ни мрачным. Прожилки хрусталя стали заметнее, окрасившись в золотистый цвет, и лились по темно-серым стенам, как диковинные лозы с редкими цветками-кристаллами. В рукотворность здания не верилось совершенно. Я словно очутилась в огромной горной пещере, холодной и сыроватой, но не затхлой. С трудом оторвавшись от созерцания общей перспективы, я опустила глаза и почувствовала, как сердце, ёкнув, в обмороке сползает куда-то под желудок. Посреди зала находился круг, который я так опрометчиво пообещала замкнуть. Собственная гексаграмма не отличалась от дагевской. Черные линии, намертво впечатанные в гранитный пол, 12 мраморных статуй, в наружных и внутренних углах шестиконечной звезды, да массивная плита алтаря в центре, покоящаяся на 4 пирамидальных камнях. Но изображали статуи не волков, а каких-то странных крылатых тварей, вроде помеси упырей с летучими мышами. Тупые оскаленные морды с парными клыками в обеих челюстях, кожистые крылья с когтями на сгибах, перепонками, соединяющими передние и задние лапы. С дагевскими статуями их объединяли только драгоценные камни, не весь как вставленные в пасти неведомых гадин. Вытащить их, не выбив клыки, казалось невозможным. За спиной стукнул брус, опускаясь на крюче. Мы с вампиром обернулись. Лириена, чтоб ее... не торопилась отходить от двери. Она даже прислонилась к ней спиной, скрестив руки на груди. «Так-так-так, кого я вижу?» Что она при этом думает, можно было не добавлять. Лицо вампирши напоминало довольную морду кошки, прибежавшей на щелчок мышеловки и обнаружившей двух мышей сразу. «Ты ведь помнишь наш уговор, Ралар?» «Разве я могу забыть что-то, сказанное вами, повелительница?» Почтительно, но как-то не слишком убедительно подтвердил Ралар. Лириена поморщилась, словно фраза содержала намек, понятный только им двоим. «И тем не менее у тебя хватило наглости, как ни в чем не бывало, заявиться в Орлис с двумя человеческими девками, да еще в этих идиотских усах на потеху всей долине». «Да вы предыдущих не видели», — обиженно проворчал я. «Увы, проблемы долины всегда беспокоили меня куда больше моей внешности и репутации». Вампир сокрушенно склонил голову. «Только повелительница способна заботиться обо всем одновременно, не нуждаясь ни в чьих советах и помощи». Фиолетовые глаза полыхнули гневом. Будь у Лириены поменьше выдержки и какой-нибудь тяжелый предмет, вроде скалки, вампиру бы не поздоровилось. «И что же так сильно обеспокоило тебя на этот раз?» Ралар выпрямился. Раскаяния на его лице мы не заметили. Напротив, он так вызывающе смотрел на повелительницу, словно в чем-то ее обвинял. «Вы можете расспросить меня после обряда, если захотите». «Захочу. Но, полагаю, у штатного палача это получится намного лучше и убедительнее». Лириена недобро сдвинула брови, потихоньку начиная закипать. «Как прикажете, повелительница, не угодно ли вам приказать мне самому растянуться на дыбе или пощипать себе ногти клещами?» «Прекрати ерничать!» — не сдержалась Лириена. «Ты пересекаешь границу, не выполнив поставленное мной условие. Вламываешься в храм вперед повелительницы, хамишь ей в лицо и при этом изображаешь из себя преданного недоумка. Может, все-таки определишься?» Разговор начал принимать явно скандальный и личный характер. Я почувствовала себя третий лишней и негромко кашлянула. «А ты чего стоишь?» — спохватилась повелительница. «Раздевайся!» «Что?» — опешила я. «Полностью? А как же...» «Он и не такое видел!» — пренебрежительно бросила Лириена. «Ну, чего ты ждешь?» Проклятая баба торчала у двери, как приклеенная. Ралар, не зная, что она мешает мне наложить заклятие, не догадался отвести ее в сторону и тоже недоумевал, почему я медлю. Пришлось импровизировать. «А я в туалет хочу!» — нахально заявила я, оглядываясь по сторонам, словно надеясь обнаружить в храме шаткую дощатую будочку. Похоже, мне таки удалось показать Ралару и Лириене нечто невиденное ими прежде. Они одинаково вытаращили на меня глаза, объятые священным ужасом. «Вольха, ты же только что туда ходила», — мягко напомнил вампир, повернувшись спиной к Лириене и выразительно гримасничая. «Мол, потерпишь, не позорь славное имя хранительницы». Я же не менее красноречиво сцепила руки внизу живота и изобразила нервную чечетку, предпочитая опозориться сейчас, нежели оконфузиться потом. «У меня желудок расстроился на нервной почве», — сказал я. «Человек», — С нескрываемым презрением процедила сквозь зубы Лириена, отлипая от двери и проходя вглубь храма. «Ну иди, только быстро». Я подбежала к дверям, но открывать их не стала. На крюках толщиной с мое запястье лежал солидный четырехгранный брус, с виду неподъемный, но, судя по цвету и структуре древесины, выточенный из белого эльфийского ясеня. А это дерево сочетает крепость железа с легкостью пробки. Коснувшись крюков и намертво припаяв к ним брус, я с чувством выполненного долга повернула обратно. Вытаращенные глаза полезли на лоб. У Ралара даже челюсть отвисла, явив кончики клыков. «Расхотелось», — невозмутимо пояснила я, присаживаясь на краешек алтаря и начиная расшнуровывать сапоги. Лириена не нашла слов, окончательно сраженная человеческой глупостью. «Ну что ж, обратного пути не было. Поискав глазами вешалку и не обнаружив таковой, я развесила одежду на одной из статуй. Святилище немедленно приобрело уютный, домашний и вместе с тем слегка фривольный вид. Лириена безмолвно изучила живописную композицию, потом глянула на Ралара, многозначительно вздернув левую бровь. И вампир послушно сгреб все мои вещи в охапку, освобождая статую. В присутствии высокомерной повелительницы я чувствовала себя нищенкой, из милости приглашенной к господскому столу, неоттесанной такой простолюдинкой, с чавканием обгрызающей кости и громко хлюпающей супом прямо из миски на виду у хозяйки, брезгливо поджимающей губки. Может, с вампирами она ведет себя по-другому? Да нет, вряд ли она способна запросто заскочить в гости к любому из подданных, как это делал Леон. Повелитель Дагевы не гнушался навестить умирающего старика, принять роды или заскочить на свадьбу к знакомым. А знакомым был со всеми жителями долины. Заведись в Дагеве хотя бы один лажняк, Леон мигом бы его обнаружил. А если она тоже о них знает, но из каких-то соображений пособничает им? От этой мысли мне стало совсем нехорошо. Тогда она выслушает нас, изумленно поохает, предложит немедленно бежать к телепатофону, а потом распахнет дверь и скомандует стражей стрелять на поражение. Нет, лучше об этом пока не думать, сосредоточиться на обряде. Я медленно, ежась от холода, растянулась на мраморной плите лицом вверх. Свет, пусть и не яркий, бил в глаза, заставляя щуриться. Волк сам вскочил на алтарь и лег у меня в ногах поперек плиты, застыв, как изваяние. Против ожидания Лириена не стала его привязывать, хотя с обеих сторон алтаря свисало по несколько цепей с защелкивающимися обручами. «Вижу, ты и так прекрасно знаешь, что нужно делать». Наклонившись, повелительница небрежно потрепала его по загривку. Зверь напрягся, но не шелохнулся, в отличие от своей хранительницы. «Сдвинь ноги, а руки скрести на груди», — сказала Лириена. Поза меня не вдохновила. Для полноты ощущений не хватало только свечки, желательно длинной и витой. Я умоляюще взглянула на вампира, и тот понятливо наклонился к моему лицу. «Ралар, мне это очень не нравится». «Не бойся», — прошептал он в ответ. «Все идет как надо. Если Лириена попытается изменить обряд, я тебе сразу скажу». «А вдруг ты не успеешь?» — жалобно спросила я, начиная тихо паниковать от неизвестности. Он как-то странно на меня посмотрел. «С тобой в любом случае ничего не случится. Впрочем, сама увидишь. Главное, не волнуйся». «Легко сказать». Я почувствовала, что действительно хочу в туалет, но признаваться, разумеется, не стала. Лириена выудила из складок платья кинжал-стилет, подбросила его на ладони, переворачивая, и, ни слова не говоря, протянула мне рукоятью вперед. Я взяла и чуть не выронила. Стилет показался мне невесомым. Выточенный из цельного куска какой-то плотной слоистой кости, он был легче деревянного. Рукоять, не отполированная, а гладкая и шелковистая сама по себе, так уютно ложилась в ладонь, что словно растворялась в ней, и лезвие становилось продолжением руки. Само лезвие напоминало полупрозрачное перо, тонкое, с центральным стержнем и отходящими от него волокнами. Я посмотрела сквозь перо на свет, и оно стало матово-розовым, а прожилки окрасились в алый цвет, будто кровеносные сосуды. Кажется, я рисовала в конспекте нечто подобное, а потом нам показывали раритетный кубок из этого материала, наполняли его водой и демонстрировали, как он меняет цвет при добавлении одной единственной крупицы яда. «А сколько кинжалов выходит из одного единорога?» — поинтересовалась я, скрывая возмущение. Мы с Леном как-то беседовали об этих легендарных существах, и вампир утверждал, будто в их вымирании виноваты исключительно люди, перебившие единорогов ради драгоценных рогов и вполне съедобного, якобы целебного мяса. 5-6, спокойно ответил Ролар, не догадываясь о подоплеке вопроса. Если спилить кончик единорога, не больше трети, за год он снова отрастет. Одного клинка хватает на несколько лет, он очень прочный. «Первый раз вижу, чтобы единорога использовали в смертоубийственных, а не лекарственных целях», — сказала я. «Ритуальных», — поправил вампир. «Его невозможно отравить, даже испачкать, а нанесенные им раны быстро затягиваются». «А кому их наносят?» «Себе». «Вольха, хорош трусить. Будет несколько капель крови, и все». «Может, ты вообще с ней рядом ляжешь?» — раздраженно перебила Лириена. Раньше не мог ей все подробно объяснить. «Да, не мог», — несколько смущенно огрызнулся вампир. Тонкие губы повелительницы, искусно подведенные бледно-перламутровой помадой, растянулись в понимающей злорадной улыбке. «Браво, Ролар. Доверяй, но проверяй, верно? А я уж было подумала, что ты в какой-то веке решил изменить своим принципам». «Замолчи». Со звериным подвыванием рыкнул вампир, и я моментально покрылась пупырышками с ног до головы, только что не примерзнув к алтарю. Лириена же и бровью не повела. Напротив, гневная вспышка собеседника доставила ей явное удовольствие. «Я, по крайней мере, не притворяюсь закадычной подружкой», — отчеканила она, уничижительно глядя ему прямо в глаза. Ролар скрипнул зубами и отступил от алтаря за наружный край статуи, исчезнув из моего поля зрения. «Хоть бы они окончательно не переплевались во время самого обряда и вообще обо мне бы не забыли», — тоскливо подумала я, запоздало спохватившись, что держу кинжал наподобие свечки, и он, кстати, здорово ее напоминает. «Переверни его лезвием вниз. Переверни его лезвием вниз», — приказала Лириена, снова поворачиваясь ко мне. «И установи между третьим и четвертым ребром над сердцем». Острие кольнуло и пробило кожу. Вокруг него начало медленно расползаться пятнышко крови. Я покрепче стиснула рукоятку. Казалось, стоит только ее выпустить, и стилет сам нырнет между ребер, как воду, не встречая сопротивления. «И что теперь?» — спросила я. «Закрой глаза, расслабься, и спустя несколько минут круг активируется». Лириена сказала это таким бесцветным и равнодушным голосом, словно давала мне указание, как найти в погребе бочку с мочеными яблоками. «И все?» — опешил я. «А как же заклинание? А источник силы для первичного толчка? Разве круг может активироваться сам по себе?» «Ни в коем случае», — безапелляционно заявлял учитель на лекциях по практической магии. «Без черных кошек, брыкающихся девственниц или хотя бы разом выплеснутого резерва, ведьмины круги оставались безобидными рисунками в пыли. После активации, да, они могли пребывать в рабочем состоянии годами и даже разрастаться, как дыры в прохудившихся сапогах, черпая энергию из разницы ее уровней с той или иной стороны». «Но даже сапог без шила не пробьешь, а тут междумирье». «Если ты истинная хранительница, источник заключен в тебе самой». Лириена по-прежнему стояла рядом, но Ролар молчал. Видимо, правилами это допускалось. «Нужно только его высвободить». «А как?» — спросила я. «Я же сказала, лежи спокойно». От такого ответа мне захотелось вскочить и с воплем убежать, куда глаза глядят, высадив дверь вместе с заклинанием. Что бы там Ролар ни говорил, Лириена вела себя очень подозрительно, словно предвкушая некую забаву, которая обернется для нас западней. «А куда я попаду и как мне там искать Лена?» «Он сам тебя найдет. Подумай лучше, как убедить его вернуться». «И что я должна ему сказать?» «Тебе лучше знать». Улыбка Лириены стала совсем уж змеиной. «Не зря же он выбрал тебя. Вспомни, что для него было важнее всего. Может, остались какие-нибудь незаконченные дела, невыполненные обязательства? Или у вас есть общая тайна, которую он доверил только тебе?» «И если бы он мне доверял, я бы тут не лежала», — мрачно подумала я, с огромной неохотой закрывая глаза. Видимо, на улице взошло солнце. Косые утренние лучи пока не залетали в храм, но выбеленное ими небо слепило даже сквозь веки. Он повелитель Дагео, и на нем все держится. Держалась вся долина. Возможно, стоит напомнить ему об этом? Издалека подсказал Ролар. Ага, мрачно подумала я. Он и при жизни таких-то напоминаний терпеть не мог. Один Кайл чего стоит? Лежать с закрытыми глазами, не весь чего ожидая, было не то чтобы страшно, жутко до умопомрачения. Время тянулось так медленно и противно, что между ударами сердца я успела бы досчитать до 100. Возникне у меня такое желание. Прошли месяцы и годы, прежде чем оно хоть немножко ускорилось. Ничего по-прежнему не происходило. С улицы не доносилось ни звука. Вампиры, кажется, вообще окаменели, не шевелясь и словно не дыша. Вскоре я начала мерзнуть, а алтарь все ощутимее мозолить выступающие части тела. Вдобавок у меня зачесалось между лопатками. Вряд ли это можно было считать первым признаком исходящей оттуда силы. Скорее всего, там пировала, пользуясь моим беспомощным состоянием, какая-нибудь ушлая блоха. Не утерпев, я приоткрыла глаза, и в то же мгновение расположенный напротив рубин ярко вспыхнул. Статуя окутала красноватое сияние, и мрамор начал просветляться, словно свиной жир в поставленном на припек горшке. За считанные секунды каменная тварь стала призрачно-водянистой, но гораздо более реалистичной. Мне даже почудилось, будто она шелохнулась, разминая затекшие лапы, поудобнее перекатила во рту камень и хищно сузила устремленные на меня буркала. По лицу Лериены плясали красные отблески, но даже без них его выражение трудно было перепутать с добрым и участливым. Торжествующий злорадный шепот развеял последние сомнения. «Похоже, мне все-таки удастся понаблюдать за обрядом со стороны. Давно мечтала». Я мысленно застонала. Роль простого зрителя тоже устроила бы меня куда больше. Камни загорались один за другим, все быстрее и быстрее. Лежа с полуприкрытыми глазами, весь круг я не видела и могла только догадываться, что после преображения статуй в последнюю очередь активировался 13-й камень — алмаз, закрепленный на алтаре возле моей макушки. Воздух над гексаграммой начал сгущаться, мутнеть, раскручиваться, обращенной вниз воронкой. В висках застучала кровь, холод и зуд отступили вместе с оставшимся на алтаре телом. Открыть дверь легко, труднее переступить порог. Позади дотлевает очаг, уже не дающий тепла, впереди расстилается черная дорога. Что останавливает нас? Страх? Нет. Напротив, дорога манит, завораживает, увлекает вдаль. Сомнения? Нет. Все уже решено. Воспоминания? Нет. Они как отброшенные предметами тени, искажающие их очертания до неузнаваемости, и цепляться за них глупо. Что же держит нас на пороге? Что не дает нам с легким сердцем пуститься в путь? Да Кхыр его знает. Но примириться с давным-давно сделанным выбором иногда помогает только хлопнувшая за спиной дверь. И тут Лериена резко подалась вперед и с размаху ударила основанием ладони по оголовью стилета, вгоняя его по самую рукоять. Я удивленно распахнула глаза, вздрогнула и умерла. В прошлый раз я словно продиралась сквозь горный поток. Сейчас же дорога сама таяла за моей спиной, словно поторапливая, а затем и вовсе исчезла, став ненужной. Странное ощущение. Не видеть и не слышать, но знать. Разрозненные обрывки чувств, мимолетные касания, беспорядочные, ничего не значащие мазки, создающие цельную картину из золотистых призраков деревьев, холмов и полей, ускользающих от прямого взгляда. Мягкое мерцание теплое, как парное молоко воды, не отражающее ни облаков, ни солнца. Ни плеска, ни звука, ни пения птиц. Лишь эта светлая бархатистая мгла и ненавязчивый, но настойчивый шепоток. «Тебе здесь не место. Ты должна уйти, а он остаться навсегда». «Леон!» — закричала я. Беззвучное движение. Шелохнувшиеся пряди ивы, змеистая рябь вокруг камышинок, развивающиеся волосы цвета спелого льна. Его ждет кто-то еще, ждет, приподняв весла над водой. Капли жемчужными бусинами осыпаются в воду, и разбегающиеся от них круги щекочут колени. «Вернись!» Укоризненное колыхание речных трав. В ушах шелестят чьи-то жалобные голоса. И спокойное, безразличное. «Зачем?» Тень качнулась и уходит, отдаляется, растворяясь в туманной дымке. «Слишком поздно, девочка. Ты опять опоздала. Весла медленно опускаются в воду, отталкиваясь от переливающейся на дне гальки. «Потому что...» Меня словно дернули под воду. Золотистое сменилось черным, воздух исчез сначала вокруг, а потом из легких. «Так я и знала!» Голос жесткий, деловой, вернул меня на грешную землю. Давясь кашлем и едва сдерживая подступившую к горлу тошноту, я с трудом перевернулась на бок, села, расправляя ноющие плечи. Неужели за сотни лет эксплуатации этой проклятой каменюки никто не додумался обить ее, ну хотя бы войлоком? «Зачем вы прервали обряд?» — возмутилась я, когда на силу разлепленные глаза перестали съезжаться в разные стороны, и источник голоса трансформировался из размытого белого пятна в облокотившуюся на статую Лириену. Повелительница со скучающим лицом разглядывала свои острые, посверкивающие перламутром ноготки. «Ничего подобного. Он логически завершен». «Но я же не успела ответить на вопрос!» «Ты ответила». Я лихорадочно огляделась. Волк безмятежно дремал на алтаре и, не думая, менять ипостась. Я осторожно коснулась его бока, и мохнатый хвост лениво дернулся вправо-влево. «Дескать, жив-здоров. Чего тебе желаю?» Дурнота и внутреннее опустошение накатили с утроенной силой. Покачнувшись, я судорожно уцепилась руками за край алтаря, чтобы не завалиться на спину. В храме резко ощутимо потемнело. Лириена снова начала сливаться с мраморной тварью. «Не получилось?» «Не весь зачем», — прошептала я. «Хотя и так все было ясно». Ролар, потупившись, молчал, словно вина за неудачный исход лежала на нем. «Как видишь». Лириена оторвалась от созерцания ногтей и пошла вокруг алтаря, размеренно цокая каблуками. Как гвозди в крышку гроба забивала. «Вы не больно-то расстроены?» Излишне резко вырвалась у меня. «Невеста, чтоб ее! Ни капли огорчения, только легкая досада, что из-за смерти Лены ей придется немного изменить планы». Повелительница остановилась и ответила мне прямым бесстрастным взглядом. «Я изначально не питала никаких иллюзий, сомневаясь, чтобы Арактор вернулся, даже если бы ты ответила правильно. Он всегда был волком-одиночкой». «Говорю же, я не успела ответить!» «Да неужели?» Лириена, похоже, задалась целью выиграть межрасовый конкурс «Самая противная женщина года». Мой голос был у нее уже в кармане. «А, да, я хотела последовать совету Ролара. Только-только подобрала слова и начала говорить, но тут меня как дернет, и все». «А что ты в этот момент подумала?» Вкрадчиво и как-то ядовито прошипела она, наклоняясь к моему уху, но глядя при этом на конец павшего духом вампира. Меня словно накрыло стеной лесного пожара, всепожирающий и беспощадный, мгновенно выжигший душу дотла. Лириена была права. Я успела додумать ответ, но совсем не так, как собиралась. Он же телепат. Он слушал мои мысли, а не слова. Я все испортила, как всегда. «Полагаю, больше добавить нечего», — заключила Лириена, выпрямляясь и отступая от алтаря. «Он ушел. Окончательно». «А как же...» — неожиданно вспомнила я, хватаясь за грудь. Сердце билось, как ему и положено, о предумышленном убийстве напоминала лишь узкая струйка запекшейся крови, наискось стянувшаяся через бок. «Несколько капель, и все?» «Ну, Ролар!» «Конечно», — пожала плечами повелительница. Стилет опять был у нее в руках. Лезвие дымилось, оставаясь при этом чистым и блестящим. «А иначе как ты собиралась попасть на тот свет?» «С тем же успехом я могла покончить с собой в первой попавшейся подворотне», — сказала я. «Ролар, объясни ей!» Свысока бросила повелительница, продолжив неспешный обход круга. «Круг — гарантия твоего возвращения в твое же тело». Ролар протянул мне одежду и деликатно отвернулся. Я только сейчас заметила, что Риар исчез. На шнурке сиротливо болталась пустая серебряная оправа. Он действует как пружина, сначала растягиваясь до предела, а затем сокращаясь и вытаскивает тебя, ну и того, кто хочет последовать за тобой. «Но почему, почему я не умерла? Еще ни один человек не пережил прямого удара сердца». «Видишь ли, Вольха», — Ролар замялся, — «не хочется тебя расстраивать, но ты не совсем человек». Что? А кто же тогда? Ну, вампир смущенно кашлянул. В некотором роде, как говорят эльфы, с кем поведешься. Ты что, хочешь сказать, что я вампир? Нет, нет, это совсем другое, поспешил заверить меня Ролар. Просто в тебе течет кровь вампира, и это придает организму некоторые дополнительные свойства. Кровь? Какая кровь? У меня уже голова пошла кругом. Собственная смерть, тот свет, воскрешение, горькое разочарование. А теперь еще это сочувственное хмыканье и туманные намеки. Ролар, или ты сейчас же связно и подробно объяснишь мне, в чем дело, или я придушу тебя голыми руками и буду долго, методично и упоенно пинать ногами труп. Ты уже оделась? Ролар обернулся и, убедившись, что пикантный момент миновал, подошел и сел рядом, положив руку мне на плечо. Вольха, ты обменялась кровью с Арактором, верно? Нет! Вопрос показался мне настолько диким, что я возразила прежде, чем Ролар успел договорить. Да, уверенно сказал вампир. Риар лишь символ, метка, в нем нет никакой силы. Она в том, кто его носит. В тебе. Мало просто вручить хранителю Риар, похлопать по плечу и пожелать удачи. Как тонко подметили в своих мемуарах охотники за вампирами, сердце – наше самое уязвимое место. Оправиться от такой раны, да и то, если она небольшая и чистая, может только повелитель. Или тот, с кем он поделился своей кровью. Не укусил, не дал отхлебнуть из вены, а залечил ею смертельную рану, им же нанесенную. Я не знаю, как Арактор это с тобой проделал. Возможно, он усыпил или загипнотизировал. И ума не приложу, зачем ему вообще понадобилось идти на такой риск. Ведь человек куда уязвимее вампира. Ты могла умереть еще во время посвящения, не говоря уж о самом обряде. По мере того, как он говорил, мне все больше казалось, будто я очутилась в каком-то дурном сне, каком-то липком кошмаре, выпустившем на волю мои потаенные страхи. Да, возможности у Леона было хоть отбавляй. Время в его компании летело незаметно. А может, какая-то его часть просто ускользала от моего сознания? Вампиру даже не приходилось усыплять свою жертву. Напротив, ему стоило немалых усилий добудиться меня по утрам, а в дом он входил бесшумно и без стука. Неизвестно, до чего бы я в конце концов додумалась, но тут в игру вступило воображение, такое же ехидное, как я сама. Я живо и красочно представила облизывающегося, плотоядно оскаленного Лёна на цыпочках, крадущегося к моей постели с огромным зазубренным ножом в поднятой руке и длинную корявую тень, ползущую за ним по стене. Жуткая картина мигом привела меня в чувство. Да нет, глупости. У него наверняка были веские причины так поступить. Но какие? Я уже никогда не узнаю. А Ролар неумолимо продолжал. После посвящения тело хранителя постепенно изменяется. Обостряется зрение, слух, отступают болезни, повышается ловкость, возрастает физическая и, в твоем случае, магическая сила. Это происходит очень медленно, почти незаметно, но как только повелитель умирает, процесс ускоряется в сотни раз. С первого же дня хранитель обретает способность к быстрой регенерации и уже в конце недели становится практически бессмертным, как повелитель. Бессмертным? Наверное, со стороны я здорово смахивала на помешанную, бледная, встрепанная, с приоткрытым ртом и безумным взглядом. Ролар, что ты несешь? Я бессмертная? Уже нет, уточнил он. Первый же удар в сердце обращает процесс вспять. В отличие от повелителя, при необходимости, возлегающего на алтарь ежедневно, хранитель может замкнуть круг только один раз. Возможно, какие-то побочные эффекты, вроде крепкого здоровья и ночного зрения, сохраняются еще на несколько лет. Так что, если у тебя намечаются какие-нибудь рисковые и опасные дела, не откладывай их на потом. «Так вот, что произошло в алдачьих катакомбах!» — осенило меня. Сила вампирьей крови, позволившая совершить грандиознейшую телепортацию в истории магии. Эх, зря не отговорили некроманта от сомнительной девицы. Вышло бы не хуже, чем с вампиром. Что? Потом объясню, пообещала я. Но почему ты не рассказал мне об этом раньше? Если бы я знала, что могу без ощутимых потерь черпать силу из собственной крови, все было бы намного проще. Нам не пришлось бы сражаться с разбойниками, убегать от волков и питаться мятой селедкой. Ролар, до сих пор старательно отводивший глаза, наконец отважился на прямой взгляд, и я почувствовала себя палачом, примеряющимся как бы половчей тюкнуть секирой по повинне вампирьей шеи. «Если бы в течение 2 недель тебе не удалось провести обряд, процесс стал бы необратимым. Представь, ты превратилась бы в самую могущественную ведьму на земле, сильную, ловкую, неуязвимую, без труда читающую чужие мысли и не стареющую до 300 лет». «Впечатляет. Ну и что?» «Я боялся, что ты не устоишь против соблазна». Не задумываясь, я развернулась и отвесила Ролару пощечину. Он не увернулся, хотя вполне мог успеть. Виновато потер щеку. «Извини, у меня не было иного выхода». Я грязно выругалась, чтобы не расплакаться. Все было кончено. Мне не удалось спасти Лена. Я бесплодно растратила подаренную им силу, по собственной глупости провалив обряд. Да что там, я даже не сумела заслужить доверие друга вампира, с которым несколько дней делила пищу и кров, и сражалась плечом к плечу. Отныне Дагева была закрыта для меня навсегда, а возвращение в Стармин не стоило и помышлять. Лучше бы Лириена убила меня по-настоящему. А повелительница тем временем подошла к двери, беспрепятственно откинула брус и настежь распахнула створки.